Принято считать, что карма есть воля и воздаяние за ход нашей жизни. Также принято смотреть на карму как на возмездие, но и в истинном значении карма есть труд. Не ограничивайте работу мастерской духа и увидите следствие. Когда дух прельщен майей и явлениями самоудовлетворения, тогда нужен молот и развитие чувства знания. Когда дух ослеплен сиянием богатства и не видит его невечности, и думает, что слиток золота ведет к счастью, вспомним все угрозы болезней и рушений. Но воин духа сверкает как явление света, ибо озарен лучами огней беспредельности. Отклик нужно понять и устремиться всеми цветами и всеми огнями к космосу, на вершине сознания утверждение пути владыки. На вершине сознания подвиг звучит унисоном с эволюцией. Вечный, неустанный труд восхождения. Это вечное движение есть карма ваша. Урусвати права, только волевые токи направляют карму, но остановить ход кармы так же опасно, как вызывать вечную ночь. Чем наполните чашу Амриты? Примечание. Амрита – бессмертие. Примечание Клизовского. Если погрузитесь в пруд мрака, ответим. Океан действий истинно прекраснее. Беспредельность, часть первая, параграф 20. Наше земное благополучие и успешное продолжение своей эволюции зависит от того, как мы творим свою карму. Когда человек прельщен майей, то есть гоняется за иллюзиями, когда он в слитке золота видит свое счастье, тогда карма бьет его своим молотом, чтобы разбудить в нем чувство знания. Тот высший шестой принцип, который дает понимание нереальности земных благ и реальности вечности и беспредельности. Пусть каждый вспомнит свои болезни, которые угрожали ему смертью, все свои несчастья, все катастрофы и рушения, и он увидит, что все это есть действие законов эволюции, которые ударами извне будет и требует отклика человеческого сознания изнутри. Много спорили ученые о том, происходит ли в космосе возврат к низшему состоянию, когда достигнута высшая ступень развития. Разумно приложить понимание кармы ко всему прогрессирующему в космосе. Не то понятие кармы, которое человечество привыкло применять как воздаяние и плату по счетам, но как действие высшее, являющее эволюцией. Все творческие начинания предопределяются законом этой кармы. Многие начинания не отвечают этим законам, но начинание, зачатое в сознании кармы эволюции, живет в пространстве и движимо токами космического магнита. Беспредельность, часть первая, параграф 310. Таким образом, закон кармы вместе с законом перевоплощения творят нашу эволюцию, являясь нашими двигателями вверх, к совершенствованию. Поэтому знание этих законов также необходимо для нашего духовного существования и развития, как питание и дыхание для существования физического. Некоторые люди, ознакомившись с законом перевоплощения и законом кармы, ужасаются необходимости жить бесчисленное число раз, говоря, что они устали от одной жизни и перевоплощаться не желают. Таким людям, которые в своей наивности полагают, что если они не желают перевоплощаться, то и не будут, нужно сказать, что чем более они этого не желают, тем чаще будут воплощаться, ибо сознание человеческое развивается лишь в воплощенном состоянии. Пока у них не развелось осознание того, что достигнуть вечного блаженства одной жизнью невозможно, что все люди нашей ступени развития находятся под действием закона перевоплощения и закона кармы, вне зависимости от того, желают они этого или не желают, что освобождаются от действия этих законов лишь достигшие в своем развитии ступени архата, то есть учителя человечества, до тех пор таким людям обеспечено много лишних жизней и много лишних страданий. Так не лучше ли сознательно творить свою эволюцию, чем подвигаться вперед под ударами кнута кармы, уподобляясь ленивой лошади, которая не хочет вести телегу, в которую запряжена, полагая, что можно обойтись и без этого? Для того, чтобы иметь ясное представление о законе кармы, необходимо понять, в чем состоит эволюция, в чем заключается тот путь, по которому человек идет в своем развитии. Главная задача эволюции состоит в том, чтобы овладеть материей и одухотворить ее, чтобы трансмутировать ее из низшего состояния в высшее, ибо материя, будучи по природе своей инертной и хаотичной, стремится поглотить и уничтожить высшее состояние материи, достижение духа. Человек есть тот трансмутатор, на которого возложена эта космическая задача.